Глава вторая. Лысая балка. Когда русло высохшей реки и берлога остались далеко позади, лесник свернул с дороги на едва заметную тропку. «До вечера можно идти спокойно. Неприятности начнутся дальше», — предупредил он. «Тебя как звать?» Сборы заняли совсем немного времени. Лесник лишь забрал из комнаты в заведении курильщика свои мешочки, висящие теперь у него на поясе. На сталкере были широкие штаны и куртка, потрепанные, потертые, кое-где со следами когтей и зубов. На куртке множество карманов, через плечо перекинут ремень ружья, стволы качались за спиной в такт мерным шагам. Девушка переоделась в мешковатый камуфляж, слишком большой для нее. Рукава куртки и штанины она старательно подвернула, туго зашнуровала высокие ботинки. «Я раньше жила в зоне», — пояснила спутница, когда они вышли из берлоги. Капитан долго выдал ей ТТшник, и она деловито засунула его в наплечную кобуру. «Владеешь?» — спросил нахмурившись лесник. Он не любил автоматическое оружие. Закинув на плечо рюкзачок с едой и вещами, девушка кивнула и стала завязывать волосы в хвост на затылке. Она легко шагала за провожатым по тропинке, отводя ветки рукой. Когда лесник обернулся, сказала: «Вы за меня не бойтесь, я ходить привычная». «Звать как?» — повторил он. «Настька. Мы раньше жили в Бабловке, а потом меня в интернат отправили». Солнце еще высоко стояло в небе. Было часа 4. Лесник кивнул своим мыслям и хмуро произнес: «Учти, идти до позднего вечера. Медлить из-за тебя я не буду». Настя тряхнула неровно обрезанной челкой, почти закрывшей ей густые черные брови. «Я сильная!» Лесник не ответил. Ему не нравилось топать по зоне в компании постороннего человека, тем паче девчонки. Сталкер привык к одиночеству. Они вышли из зарослей на залитый солнцем луг, поросший высокой травой. Лесник остановился, осмотрелся из-под ладони. Девушка выглянула из-за его плеча. «Аномалии?» «Тут чисто», — отозвался нехотя сталкер. «Только если тварь какая выскочит. Аномалии дальше пойдут, в лесу. Помолчи пока». «Если мутант, я его убью», — пообещала Настя и, наконец, умолкла, наблюдая за проводником. Лесник снял ружье с плеча и неторопливо двинулся через луг. Настя шла след в след, крутя головой. Было тихо, легкий ветерок колыхал подсохшую траву, стебли гнулись, шуршали. Все спокойно, как будто не по зоне шли, а в обычный мир забрели, безопасный и надежный. «Смотрите, какая ворона большая!» Настя ткнула сталкера под лопатку. Он резко обернулся, вскидывая ружье. Стволы ударили девушку по уху, и она присела, схватившись за голову. На глазах выступили слезы. Не опуская двухстволку, лесник быстрым взглядом окинул луг. «Где?» — отрывисто спросил он. «Больно!» — проныла девушка. Поднявшись, она кивнула. «О, вон сидит! Зачем вы меня стукнули? Прямо по уху! Чуть не убили!» Сталкер всмотрелся в черный изломанный силуэт, видневшийся у леса далеко слева, и опустил ружье. «Какая это ворона! Это старый горелый дуб! По прошлому году молния в него ударила!» Настя приподнялась на цыпочки и долго вглядывалась в ту сторону. «Да?» — она погладила покрасневшее ухо. «Вы точно знаете? А то вон, смотри, и клюв, и хвост, и вроде как крыло. Как бы поднято, словно взлететь собирается». Не говоря ни слова, лесник махнул рукой и двинулся дальше, все тем же размеренным шагом, закинув ружье за плечо. Девушка, постояв еще, догнала его и пошла сзади, приноравливаясь к походке проводника. Когда достигли опушки, солнце клонилось к горизонту, окрашивая облака над деревьями в красно-розовый цвет. Лесник остановился. «С тропы не сходи», — предупредил он, вытаскивая из-за пазухи моток бечевки. «Если потянет куда, крикни. Только не вопи, как резаная, чтобы псевдопсы не набежали или кто похуже. Дай привяжу». Девушка кивнула, подняла руки. Лесник обмотал бичеву вокруг ее талии, закрепил, другой конец привязал себе к поясу. Там, помимо множества мешочков, висел в кожаной петле топор, лезвие которого было убрано в потертую брезентовую рукавицу. Подергав бечевку, чтобы проверить крепость узлов, сталкер велел: «Вперед не забегай, тут уже опаснее, а нам до темноты надо выйти к лысой балке». «Куда?» — Не поняла Настя, но лесник уже отвернулся, перебирая мешочки на поясе. Девушка поглядела на лес. Подсвеченные заходящим солнцем деревья протянули к ней длинные тени, словно хотели поймать в сеть. Лес просматривался лишь на несколько шагов вглубь. Дальше все закрывал густой подлесок. Кусты, папоротник, растущие местами почти вплотную друг к другу молодые елочки, осины с ольхой. И что-то там, в тихой таинственной глубине, потрескивало и шуршало, слышался треск и шелест, кто-то шмыгал в траве и пролетал в кронах. Лес жил своей жизнью. И, кажется, не ждал гостей. «Борг нам поможет», — прошептала девушка. Они вступили под высокие своды столетних сосен. Тропинка шла прямо. Лесник пока не снимал ружье с плеча. Настя вертела головой, то улыбалась, то хмурилась. Несколько раз она пыталась обратить внимание проводника на лохматое птичье гнездо, раздвоенное дерево и прочие интересные для горожанина штуки. Но сталкер не реагировал или просто шикал на нее. И, наконец, девушка прекратила попытки завязать разговор. Так, в молчании, они вышли к широкому оврагу, со дна которого доносилось журчание. Там протекал ручеек, едва заметный сквозь густые кусты. Через овраг перекинуты два кривых бревна. На той стороне, возле поваленного дерева, вились мухи. В лесу было тихо, и жужжание их слышалось отчетливо. «Что это с ней? Сместилась, что ли?» Лесник вытащил из мешочка гайку, бросил над мостком. Настя едва успела заметить движение. Гайку подхватила и по широкой спирали понесло в центр аномалии. Ворох палых листьев поднялся в воздух. Девушка почувствовала, как ноги отрываются от земли. Она тонко вскрикнула, протягивая руки к леснику. Сталкер дернул бечевку, и Настя повалилась на землю. В нос ударил запах травы, влажного перегноя. Она вцепилась в мох, пальцы продавили в нем тонкие бороздки. Лесник отвернулся от аномалии, наклонился, будто шел против сильного ветра, сделал шаг к ближайшему дереву. Девушка хваталась за траву, но не могла сопротивляться даже ослабленной гравитации на периферии воронки. Аномалия волокла ее к оврагу. Центр воронки находился на той стороне, у поваленного дерева. Сделав еще шаг, лесник обхватил ствол сосны. Бечевка врезалась Настике в пояс, и девушка застонала, стиснув зубы, но продолжала ползти вперед. «Правей! Правей давай!» – прохрипел лесник, а сам взял влево, обходя дерево. Они оказались по разные стороны высокой сосны, повисли на ней. Ствол держал бичеву и не давал аномалии утащить людей. Лесник подтянул девушку. Настя закричала, ей показалось, что ее сейчас распилит пополам. «Прислонись к дереву и стравливай веревку, а я дальше отойду», — велел лесник, отматывая добрый кусок нейлоновой бичевы. «Тут гравитация не сильная, легко одолеем». «Не сильная?» — хрипнула лежащая на животе Настя, обхватывая шершавый ствол. Лесник вместо ответа наклонился, ногой оттолкнулся от сосны и прыгнул низко над землей. Перед ним росла молодая березка. Она тоже находилась в радиусе действия аномалии. Изгибалась, будто под ураганным ветром, дующим к оврагу. Гравитация потянула лесника назад. Он шлепнулся оземь в двух шагах от деревца. Его поволокло, но сталкер выбросил руку, пальцы сжались на тонком стволе. Березку согнуло дугой, трещали, выворачиваясь из почвы корни. Лесник подполз ближе, согнув ногу в колени, уперся в деревце у самой земли и, оттолкнувшись, прыгнул опять. Березка вывернулась из почвы, полетела во враг, корни мотались в воздухе, разбрасывая черные комья. Настя вскрикнула, пригнула голову, ветви царапнули ее по затылку, и воронка закружила деревце. Через мгновение во все стороны брызнули щепки. Лесник обхватил невысокий, но уже крепкий дубок. Выпрямился, подтянул бичеву. Давление стало уменьшаться, затем пропало. Настя поднялась на колени, дрожащими руками ослабила впившуюся в пояс веревку. «Ты хотел меня убить?» — хриплым шепотом спросила она. «Ты должен был знать, что она там. Какой ты после этого лесник?» Сталкер смотал бичеву, закрепил на карабине. Борода его растрепалась, в волосах застряли сосновые иголки и трава. «Воронка сдвинулась», — нахмурившись, пояснил он. «Кто-то проходил тут недавно». «Ну и что?» — девушка присела, держась за царапанную голову. Тут ходит куча народу!» Лесник покачал кудлатой головой. «Это звериная тропа. Ею никто не пользуется. Мостик я сам клал». Он поднял голову, внимательным взглядом окинул окружающие деревья, будто ожидая увидеть кого-нибудь. Лес ответил враждебным молчанием. Цыган сделал себе схрон в тихом месте под обрушившимся железнодорожным мостом. С одной стороны – почти отвесный земляной склон, с другой – колючие заросли выше головы и погнутая опорная ферма, с которой свисали ржавые волосы. В этом районе всегда было много аномалий. Пробраться в схрон мог лишь человек, знающий тайную тропку, что петляла по всей низине под мостом. Да и схрон был совсем незаметным. Так, халупа из фанеры и досок. В подполье, накрытом листами ржавой жести, хранилось оружие, припасы и снаряжение. Вытерев ладонью рот, Рамир отодвинул блестящую кружку из нержавейки. Он вытащил из-под стула рюкзак, порывшись там, расстелил на столе карту зоны, истершуюся на сгибах, провел желтым от табака пальцем по грубой шершавой бумаге. По словам свободовца, объект под охраной вышел из бара курильщика и двигается в направлении Бабловки. Ровно остриженный ноготь уперся в значок на карте. Цыган пробежал взглядом по местности между двумя точками, откинулся на спинку стула и закурил. Что мы имеем? Объект сопровождает лесник. Про этого сталкера он слышал, хотя не видел ни разу. Тот хорошо знает лес, значит, по дороге не пойдет, постарается обойти своими тропами. Но направление будет держать. Подозрений, что за ним следят, у лесника нет, если не врет умник. А ему не с чего врать. Таким образом, Рамир еще раз взглянул на карту, прикидывая, они должны будут пройти лысую балку. Там цыган их и подождет. Они идут пешком, но от курильщика. А он в схроне, ближе к балке. И к тому же ему не надо двигаться тайно. Пойдет по старой трассе. Потом возьмет на северо-восток, чтобы оказаться примерно между свалкой и темной долиной. Он сверился с картой. Правильно, там и встретит их. Рамир сложил и убрал обратно карту, вытащил из-под стола забрызганные грязью походные ботинки, надел их, а щегольские полусапожки убрал в подпол. Просунул руки в лямки рюкзака, на одно плечо надел чехол с винторезом, через другое перекинул ремень G-36. Времени хватало, он успевал подготовиться к встрече. «Звериная тропа?» – переспросила Настя, поднимаясь и отряхивая колени. Ее еще трясло. «Да тут же нет никаких зверей, одни мутанты!» «Вот именно!» – лесник снял с плеча ружье. «Давай через мост, пока воронка не восстановилась!» Девушка поежилась с несчастным видом, но послушалась. Придерживая лямки рюкзака, она вернулась к оврагу, ногой попробовала бревно, оно немного шаталось, и перебежала на другой берег. Там сразу отскочила вправо, мелкими шажками обходя притихшую аномалию. За поваленным деревом во влажном еще буром пятне лежала оторванная звериная лапа. Настя попятилась, уперлась спиной в старую сосну и замерла, глядя на мохнатую конечность. Улетевшие мухи возвращались, жужжание вновь наполнило воздух. Перейдя овраг, лесник подошел к девушке, взял ее за плечо. Настя вздрогнула. «Я не думала, что оно... «Так сразу!» — жалобно улыбнулась она. «Я думала, Борг меня защитит!» «Давно не была в зоне?» — без особого интереса спросил лесник и сунул руку в один из мешочков на поясе. 7 лет!» — вздохнула девушка. «Отвыкла уже!» «Ой, что это у тебя?» — вскрикнула она, распахивая глаза. Лесник держал в руке встрепанного воробья. Он разжал пальцы, и птица зашевелилась, закрутила коричневой головой. За оврагом лес становился гуще. Вдоль едва заметной тропы росли кусты земляники, зеленела россыпь трехлистной заячьей капусты, а дальше землю скрывали густые папоротники. Лесник подбросил воробья. Тот взмахнул крыльями, затрепыхался, едва не упав, и полетел над тропой. За ним потянулся тонкий шнурок. «Вы... ты привязал ее?» – удивилась девушка. «Да ты просто живодер какой-то! Отпусти птицу!» Лесник пошел за воробьем, дернув бичеву, которой они с Настикой до сих пор были соединены. Девушка побежала следом, возмущенно крича. Зачем мучаешь животное? Какой ты после этого лесник? Лесники должны охранять лес, а ты над ним издеваешься. Над живой природой. Варвар, вандал!» Не останавливаясь и не оборачиваясь, лесник ответил глухо. «Заткнись. Я лесник, а не лесник. Ясно тебе? Зовут меня так. Сталкер, а не лесник. Не ухаживаю за лесом, дурья башка, а зарабатываю на нем. На зоне». Настя обиженно смолкла. Прикрепленная к кольцу на лапке леска тянулась за воробьем, разматываясь из мешочка. Они вошли глубже в вечерний лес. Вокруг стало серо, сумеречно и уныло. Птица летела метрах в 5 перед ними, почему-то прямо над тропой, не пытаясь упорхнуть вбок. Вскоре Настя потеряла воробья из виду. «Зачем тебе привязанные птицы?» – спросила она наконец. Теперь в голосе не было надрыва, слез. Девушка так устала от переживаний этого дня, что сил хватало лишь на то, чтобы идти за проводником след в след, не спотыкаясь. Лесник ответил не сразу, и Настя поначалу не поняла его ответ. «Не люблю я эти детекторы», — негромко произнес сталкер, прислушиваясь. «Что?» — переспросила она. «Какие детекторы? О чем ты?» И тут воробей впереди остановился, будто наткнулся на невидимую стену, забил крыльями, пытаясь отлететь назад. В воздухе запахло паленым. «Ложись!» — гаркнул лесник, падая в траву. Настя тоже упала, но прежде чем ткнуться носом во влажную землю, увидела, как тонкие молнии пропороли лесной сумрак. Когда цыган вошел в лысую балку, солнце уже садилось. На шее у него висел бинокль и металлический короб детектора аномалий. Из боковой стенки торчал толстый гибкий щуп сенсора. На спине рюкзак и длинный чехол с ВСС. На ремне кобура и 2 ножа. В руках верный G-36. Сталкер осмотрелся. Уходящий из-под ног вниз пологий склон был изрезан небольшими отрогами, среди них зеленели рощицы. Противоположный склон гораздо выше и круче. По дну балки тек ручей, огибая холмик, где среди высоких берез стояли 2 брошенные избы с покосившимися заборами. Рамир снял с плеча рюкзак, достал бинокль и тщательно изучил постройки. Внутри почти наверняка прятались крысы или тушканы. «Запомним», — кивнул он сам себе и навел бинокль на растущий поверху противоположного склона лес. Вот это едва заметное марево. Уж не жарко ли? Открывшийся взору пейзаж дышал спокойствием и умиротворением. Поросшие зеленой травкой пологие холмы, ручей, прохладная рощица вдали. Но сталкера эта тишина и подозрительная неподвижность только настораживали. Он опустил бинокль и склонился над рюкзаком. Один за другим на свет появились несколько приборов. Усевшись на траву, скрестил ноги, посмотрел на детектор. Аномалию на той стороне балки тот, конечно, не улавливал. Было тепло, и Рамир расстегнул куртку. Кинул косой взгляд на ПДА. В округе никого. Вытащил из кармана тубу, вытряхнул на ладонь сигару, любовно обнюхал. Хороший, дорогой табак. Цыган раскурил ее и глубоко затянулся. Выпуская кольца, стал задумчиво озирать окрестности. Он наблюдал и изучал, думал и прикидывал. И постепенно у него вырисовывался план. Сняв ВСС с плеча, Рамир покопался в рюкзаке, вытащил прицел ночного видения и установил на винтовку. Окуляр прицела скрывала защитная диафрагма светофильтра. Рамир глянул на уходящее за горизонт кроваво-красное светило, прикинул освещенность и снимать диафрагму пока не стал. Вынув из бокового кармана рюкзака кусок брезента, расстелил в траве, положил на него винтовку, рядом тепловизор в черном корпусе, похожий на камеру слежения, потом расстегнул крепление, держащее под днищем рюкзака пятнистый чехол. Вскоре между кустами стояла камуфляжная палатка с датчиком движения на вершине и глазом видеокамеры под ним. «Не мешает подстраховаться», — почти весело сказал цыган сам себе, включая датчик. Он любил электронику, приборы, технику, любил оружие и фирменную снарягу, всякие созданные людьми хитрые штучки. А то ведь ходят тут всякие. Это из-за вынужденного одиночества у Рамира появилась привычка разговаривать вслух с самим собой. Раньше-то он был общительным, добродушным и компанейским. Таких называют «рубаха-парень». Но после того случая все изменилось. Теперь очень многие в зоне не любили его. Сталкер стал отщепенцем. Вон даже свободовцы обратились именно к нему, когда понадобилось кого-то убить. Это значит, Рамир теперь в их глазах наемник-убийца, изгой. А такая репутация на ровном месте не возникает. «Ну и ладно», — сказал он, вновь хмурясь. «Они не любят меня, а я не люблю их. Мне никто не нужен». Датчик мог засечь перемещение объектов размером с собаку и больше. Крысы пробегут мимо незамеченными, но для крыс и тушканов у Рамира были другие сюрпризы. Соединив камеру и датчик с ноутбуком, он включил систему слежения. Потом залез внутрь, положил винторез рядом. «Время есть», — заключил сталкер. «Объект не уйдет». Он специально называл ту, кого предстояло убить, обезличенным словом «объект». Так будущая жертва теряла человеческие черты, превращалась в некий предмет, который надо просто уничтожить. Рамир настроил камеру так, чтобы та передавала изображение участка леса на противоположном склоне, за домами. Оттуда, по его расчетам, и должен выйти лесник с объектом. Положил на колени ноутбук, где появилась черно-белая картинка, вынул из рюкзака хлеб, колбасу и термос с чаем. Задумчиво потряс металлическую флягу с коньяком и отложил. Он поужинал, уставившись в небольшой экран, иногда поднимая голову, выглядывал наружу, вслушивался в звуки леса. Ветер шумел в верхушках деревьев, а больше ничего слышно не было. Бутерброды кончились, кружка крепкого сладкого чая была выпита, а объект все не появлялся. Рамир задумчиво почесал переносицу. «Где же старый Зверолов?» Прошло 5-10 минут. Камера показывала луг и лесную опушку. Там ничего не двигалось. Цыган выполз из палатки, в бинокль осмотрел противоположный склон балки. Повел биноклем вправо, влево. Нигде никого. «Но не могли они мимо пройти», — произнес он, обращая смуглое лицо к темно-синему небу. Солнце село, сумерки расползались по зоне, наполняя балку причудливыми тенями. Ручей на дне слился с травой. От воды поднимался бледный туман. «Если не появится через 15 минут, туман закроет выход из леса». Но и через полчаса никто не появился. Туман давно рассеялся. Рамир уже грыз ногти и поглядывал на ПДА, хотя знал, что лесник этой штукой не пользуется и отражаться на миниатюрном экране устройства не может никак. Ноутбук по-прежнему показывал неподвижный лес. Рамир беспокоился. Голубые молнии Электри возникли левее, чем он ожидал, и не попали в поле обзора камеры. Услышав треск разрядов, Рамир выскочил из палатки. Над лесом поднимался столб густого дыма, среди деревьев посверкивали снопы искр. «И что, угораздило в Электру попасть?» — разъярился цыган. «Эй, это я должен был вас убить! Мне нужны эти деньги!» Наводить тепловизор на аномалию не имело смысла, поэтому он просто стоял возле палатки с прибором в руках и глядел, как догорает на противоположной стороне лес. Аномалия разрядилась быстро, но Настике казалось, что та горела целую вечность. Лес наполнился треском и хлопками, ветки вспыхивали, на землю сыпались сажа и пепел. Когда все наконец стихло, девушка опасливо подняла голову. Они с лесником лежали недалеко от черного, выжженного круга, из которого торчали обугленные стволы. Скинув рюкзак, Настя села на корточки, приложила ладони к горячим щекам, подняла на встающего лесника глаза и спросила кротко. «А птичка?» Сталкер показал оплавившийся конец лисы. «Только не реви», — предупредил он, подбирая с земли двустволку. «Сиди здесь, я посмотрю вокруг. Может, что полезное найду. Электро долго теперь будет заряжаться». Девушка кивнула. Глаза ее были полны слез. Освободившись от бичевы, которая соединяла его с Настикой, лесник обошел полянку почерневшей земли, внимательно глядя под ноги. Сделал второй круг, уже большего радиуса. Трижды наклонялся, но только один раз что-то поднял. Когда вернулся, в руке его, защищенной толстой перчаткой, лежало нечто бесформенное, испускающее слабое свечение. «Вспышка», — пояснил лесник, показывая его Настике. Из мешочка достал второй артефакт, присел. «Что это?» – прошептала девушка. «Ночная звезда. Редкая и дорогая штука. Не трогай. Отойди и не мешай мне». Она так и сделала, с любопытством наблюдая за лесником. Ночная звезда светилась зеленым, на зеркальной поверхности ее перемигивались изумрудные крапинки. Вспышка, полупрозрачный ком чего-то непонятного, иногда испускала лучи бледного света, иногда в воздухе вокруг возникали и тут же гасли искры. Лесник сел на землю, скрестив ноги по-турецки, положил рядом открытый рюкзак, достал сверток промасленной ткани. Развернул. Внутри оказались миска, большая кружка, длинная цыганская игла, клещи, скальпель, щипцы. Настя поежилась, увидев содержимое свертка. Оно напоминало инструменты для пыток. Еще там был кусочек меха. Вдруг она поняла, что это шкурка какого-то животного. Может, крысы или тушкана? Настя слышала про каких-то тушканчиков-мутантов, обитающих в зоне. Да, наверное, с одного из них сталкер и спустил шкуру. «Для чего это?» — шепотом спросила она. «Василий! Дядя Василь, слышите?» Сталкер не ответил. Он снял с пояса плоскую флягу, отвинтил крышечку, запахло спиртом. Сосредоточенно расправил вторую тряпицу в полуметре от первой, положил на нее ночную звезду, а вспышку рядом с миской, щипцами и прочим. И задумался, уставившись на артефакты. По воздуху вокруг звезды расплывались волны света. Вспышка испускала бледное свечение. Лесник поднял взгляд на Настьку. «Никому не рассказывай о том, что сейчас увидишь», — произнес он очень серьезно. «Я...» — Настька смутилась, будто сталкер уже уличил ее в этом. «Хорошо, я никому не скажу. Честное слово. А что я сейчас увижу?» «Увидишь, как из двух артефактов я сделаю сборку. Один, но с новыми свойствами. Это мало кто умеет. И такими тайнами не делятся». Мало что поняв, Настя кивнула. Лесник привстал, провел ладонью над вспышкой и, помедлив, взялся за иглу. Девушка закусила губу. «Что вы хотите делать?» — спросила она. «Ей будет больно?» «Не дури. Это артефакт, а не животные. Ему не может быть больно». «Но...» — он глянул на нее. Взгляд был затуманен. Сталкер явно думал о другом. «Молчи, говорю». «Хорошо», — прошептала Настя едва слышно и стала смотреть дальше. Лесник задумчиво повертел иглу, отложил, взял клещи и вдруг ковырнул ими бок вспышки. Настя вздрогнула, прикусив губу чуть не до крови. В воздухе вокруг артефакта разлетелись искры. Из надорванного бока выскользнула тонкая молния, зазмеилась по тряпице, погасла. А сталкер уже быстро разворачивал шкурку, казавшуюся маслянистой, будто ее пропитали каким-то составом. Лесник завернул в нее вспышку. Теперь свет едва пробивался наружу. Он взял щипцы, несколько раз осторожно перекатил сверток с места на место. Изнутри слышалось потрескивание. «Так», — пробормотал сталкер. «Так». Артефакт вдруг качнулся сам собой. Лесник толкнул его ладонью, чтобы не съехал с тряпицы. Шкурка начала чернеть. Затрещала, в воздухе возникли белые огоньки и сразу погасли. Настя смотрела во все глаза. Шкурка стала неприятной с виду, когда лесник начал снимать ее с артефакта. Она рвалась под пальцами, темные липкие жгуты тянулись от вспышки, лопались с тихим треском. Лесник снял шкуру и бросил в кружку, куда налил спирта из фляги. Спирт забурлил, запузырился. Сталкер щипцами достал шкуру. Она уже рвалась под собственным весом. Другой рукой, взяв скальпель, на коленях подобрался к ночной звезде и вдруг полоснул ее. Настя чуть не вскрикнула. Ночная звезда ответила вспышкой света. Сталкер несколько раз быстро провел по ней скальпелем, пробивая зеркальную поверхность. Наружу полезла красная пузырящаяся масса, похожая на залитые кровью внутренности. Настя сжала кулаки так, что костяшки побелели. К горлу подступила тошнота. Бросив скальпель, сталкер накрыл артефакт тем, во что превратилась шкурка, щипцами перекатил звезду с бока на бок, обматывая. Зашипело, запахло карбидом. Настя помнила этот запах. Мальчишки из интерната любили бросать карбид в лужи, чтобы тот пузырился и пенился. Тряпица под артефактом начала темнеть. Пошел дымок. Настя ощутила тепло. Лесник схватил клещи со щипцами, поднял звезду и бросил в железную миску. И только теперь девушка увидела, что вспышка превратилась в темный ссохшийся комок, морщинистый, жалкий. Она вновь прикусила губу, забыв, что та болит. Артефакт будто умер. Как если бы из него высосали всю жизненную силу и... И, вдруг поняла она, передали ее ночной звезде. «Дядя Василь», — позвала девушка. «Лесник, что ты сейчас сделал?» Лесник задумчиво произнес, не поднимая глаз. «Усилил действие ночной звезды. Раз так в 100». «А какое у нее действие?» Он посмотрел на спутницу, сухо усмехнулся, надел рукавицу и взял артефакт из миски. Ночная звезда уже остыла. Шкурка тушканчика намертво прилипла к ней. Лесник покачал звезду на ладони и протянул Настике. «Возьми». Она округлила глаза, тонкий нос ее будто еще больше заострился от любопытства. «А оно?» — завороженно прошептала девушка, подставляя ладони. «А это не опасно?» «Куда руки суешь?» — одернул лесник. «Рукавом хоть прикрой кожу». «Так, теперь прими это». Он дал ей таблетку, которую вытряхнул из мешочка. Очень осторожно перекатывая артефакт на ладони, девушка проглотила ее. Сталкер покопался в рюкзаке и достал кожаную сумочку на шнурке, расправил горловину. «Внутрь клади. Теперь на шею надень». «А это не опасно?» — вновь спросила она. «После моей обработки радиоактивность уменьшилась, а я тебе еще таблетку дал». «Все, идем уже. Темнеет». Настика подобрала рюкзак, запихнув предварительно артефакт под куртку. Когда они по широкой дуге обогнули Электру, проламываясь сквозь подлесок, она наконец решилась спросить. «Дядь Василь, ну для чего это? Зачем ты мне эту штуку дал?» «Защищать тебя будет», — неопределенно ответил он. «От чего защищать? Ведь ты же меня защищаешь». «От... не знаю. Предчувствие у меня какое-то нехорошее. Все, закрой рот». День угас. В небе уже стоял тонкий серп молодого месяца. Вскоре они вышли из леса. Неширокую балку с холмиком посередине заливал лунный свет. На холме виднелись два старых дома в окружении покосившихся оград. «Здесь заночуем», — сказал лесник. «Где-то здесь жарко должна быть». Настя, уже собравшаяся было сесть прямо в траву, встревоженно закрутила головой. «Где?» Тощий хвост волос хлопнул ее по плечам. Лесник неторопливо осмотрелся. «Ночью не разобрать», — сказал он и кивком указал вдоль опушки. «Последний раз была возле того дуба». Они стояли в начале невысокого спуска. Отсюда были видны два склона. Левый — высокий, крутой и ровный. Правый — пологий, весь изрезан отрогами. На дне балки в свете луны поблескивал ручей. За ним росли рощицы, дальше снова начинался лес. Долина молчала, ветер утих, листья на деревьях застыли. Все застыло. Настя поежилась, глядя вверх. Крупные холодные звезды сияли в черном небе. Девушка вновь почувствовала себя школьницей на экзамене, и звезды смотрели на нее, как равнодушные экзаменаторы. «Бррр», — сказала она и придвинулась ближе к сталкеру. «Дядь Василь, где мы спать будем? Прямо в поле, что ли?» Лесник снял с плеча ружье, скинул рюкзак на траву. Пошарил в мешочках. «Только не птичку!» — взмолилась Настя. «Жалко их мне, слышишь? Они же маленькие совсем!» На ладони у сталкера лежали несколько крупных гаек. Широко замахиваясь, лесник кинул по одной в разные стороны. Настя внутренне сжалась, но ничего не всколыхнулось, не вспыхнуло вокруг, не взорвалось и не громыхнуло. «Тут и будем!» — сказал лесник. Борода его растрепалась, на бровях осел пепел. «Или это луна так светит?» Настя без сил уселась на землю, опершись спиной о вещмешок, вытянула ноги. «Жалко воробья», — грустно проговорила она. «Нашла кого жалеть». Лесник занялся рюкзаком. Девушка обхватила себя за плечи и сидела, следя полусонным взглядом за сталкером. Тот действовал быстро и споро. Под деревьями собрал хворост, притащил сухую ольховину, порубил топором и разжег костерок, после чего пошел с котелком за водой к ручью. Не спеша спустился по залитому луной склону. Девушка видела его совсем недолго, пока сталкер не вышел из освещаемой костром области. Все, что находилось вне круга теплого света, скрывала тьма, и она стала разглядывать звездное небо. Настике оно очень нравилось, только вот никак не удавалось увидеть созвездие. Почему-то россыпи белых точек никак не складывались во львов, медведей и гончих псов. Толчок был резкий и сильный. Вскрикнув, Настя схватилась за грудь и повалилась на землю. «Это объект, и мне не жалко его», — сказал себе Рамир, вглядываясь в прицел. Костер горел на краю объектива, мешая как следует рассмотреть жертву. Сталкер поднял голову от винтовки, взял тепловизор и проверил с его помощью противоположный склон. Лесник с котелком подходил к ручью. «Пора». Он глянул в прицел. Хорошо, что их не спалила та жарка. Теперь объект сидел, опираясь спиной о рюкзак и глядя в небо. «Все, конец тебе». Палец на курке напрягся. «Она не объект, а девушка, девчонка, ребенок». «Вот черт», — подумал он, — «прекрати, тебе нет до нее дела, убей и забудь». «Ты что, где-то убийца?» «Да, да, да, я убийца, и мне все равно, кого убивать, детей или стариков. Я хочу свалить из зоны, не могу больше оставаться здесь». Он сжал зубы, с шумом втянул ноздрями воздух, дотронулся до крестика, собрался было коснуться большим пальцем губ и не сделал этого. Таким жестом Рамир как бы благословлял себя на лихое опасное дело и одновременно просил небеса, чтобы помогли. Но сейчас ему предстояло не что-то лихое и опасное, просто подлое. Не думая больше ни о чем, он вновь приник к прицелу и выстрелил.